Эпилог. Ирина. Чуть больше 3 лет спустя. «Здравствуйте. Я записывалась на 13:00. Ирина. Говорю девушке-администратору самого популярного в Москве салона свадебных платьев. Здравствуйте». Опускает глаза в журнал. «Да, Ирина, проходите. С вами будет работать Светлана». Невысокая брюнетка Светлана тут же возникает рядом. «Пойдемте к примерочной. Уже знаете, что хотите?» «Хотим обязательно белое», – отвечает за меня мама. «Нет, все-таки за свадебным платьем мне нужно было ехать в одиночестве. Брать с собой маму, Лизу и Наташу было ошибкой. Но они сначала долго капали мне на мозги, что я обязательно должна быть в красивом платье невесты. А потом увязались в салон со мной. Я, если честно, предпочла бы выйти замуж в комбинезоне. Есть такие красивые свадебные». Почему свадьба – это так сложно? Светлана ведет нас к большой примерочной, которая расположена полукругом. Воду, чай, кофе, шампанское обращается к моим спутницам, которые одновременно плюхаются на диванчик напротив примерочной. «Нам шампанского», – объявляет мама. «Вы сейчас напьетесь и насоветуете мне ерунду», – злюсь. «Ира, расслабься», – хихикает Лиза. «Ты слишком напряжена». «Расслабиться?» Злюсь еще больше. «Свадьба через 2 недели. Ничего не готово». «Все будет в лучшем виде, Ирочка», – весело говорит Наташа. «Ты слишком себя накручиваешь». Я сначала вообще не хотела свадьбу. Когда Лев сделал мне предложение, я думала, мы просто распишемся в Печорске и приедем домой. Но стоило мне проболтаться маме по телефону, что Лев предложил пожениться, как она тут же подняла вой о том, что должна быть свадьба, и не в Печорске, а обязательно в Москве. И вот позавчера у нас со Львом начался отпуск. Вчера мы прилетели в Москву, а уже сегодня меня потащили за платьем. После этого салона надо ехать на встречу с флористом-декоратором и поваром. Завтра на встречу с фотографом и видеографом. Послезавтра с ведущим. «Остановите землю, я сойду». «Хорошо, хоть свадьба будет дома, в нашем семейном коттедже в Золотом ручье, а не в ресторане на 300 человек. Будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники. Но все равно прилично людей набирается. Пока я хожу по салону со Светланой и показываю платье, которое мне нравится, маме Лизе и Наташе приносят шампанское. Они уже сделали поглотку и готовы выносить мне свой модный приговор. Давайте с этого начнем». Показываю Светлане на прямое белое платье, без кружева и рюш. Женщина задвигает тяжелую штору, отрезая нас от моего персонального жюри. Я раздеваюсь. Светлана помогает надеть платье. Застегивает его и отодвигает штору, представляя меня суду моих спутниц. «Ну, что скажете? Вроде ничего. Оглядываю себя в зеркало. Просто и со вкусом. Нет длинного шлейфа, нет миллиона юбок. Платье легкое, и в то же время симпатичная. «Слишком простенько». Мама делает еще глоток из бокала. «Мне тоже кажется, что простовато», – вставляет Наташа. «Соглашусь», – вторит Лиза. «Я не хочу пышное платье», – рявкаю. «Мне в нем будет тяжело». «Да не обязательно пышное», – отвечает мама. «Но хотелось бы, чтобы оно как-то выделялось». Я снова скрываюсь в примерочной. Следующее платье с пайетками. Моим спутницам нравится, но мне некомфортно от того, что пайетки царапают кожу. Третье по фигуре, но слишком оттопыривается на бедрах. Четвертое с очень длинным шлейфом, об который я буду спотыкаться. И только пятое приходится по вкусу всем нам. Платье-русалка, без декольте и с закрытой спиной. Облегает грудь, живот и бедра, а внизу расходится небольшим шлейфом. Прозрачные рукава расшиты бисером и жемчугом. И по длине идеально. Не придется подшивать. «То, что нужно!» – восхищенно восклицает мама. Признаться честно, я и сама влюбляюсь в платье. Оно такое красивое, что даже не хочется снимать. Потом мы подбираем к платью туфли, оформляем покупку и едем на встречу с флористом. Весь день так и проходит в разъездах. В Золотой ручей мы приезжаем поздно, где нас встречают Лев, папа, Миша и Лёша. Я настолько устала, что нет сил проводить время за непринужденными разговорами в гостиной, поэтому поднимаюсь сразу в свою комнату. Лев приходит следом. «Ну как? Купила, что хотела?» Обнимает меня со спины и целует в шею. «Эта свадьба меня ушатает. Лучше бы мы по-тихому расписались в Печорске». Хнычу. «Да брось, это же классно, что у нас будет свадьба». Поворачиваю голову и с подозрением смотрю через плечо на льва. «Ты же не хотел свадьбу?» Язвлю. «Знаешь, а сейчас захотел». «С чего вдруг?» Лев разворачивает меня к себе и прижимает за талию. «Не каждый день женишься на мэре города. Хочу отметить это событие как следует». Смеюсь и обвиваю его за шею, уютно укладывая голову на груди. «Да, я мэр Печорска. Вот уже больше 3 лет. И мне это очень нравится. Нравится менять и преображать город. Нравится помогать людям. Нравится устраивать для них праздники. Я отремонтировала тот мост, с которого свалилась в реку. Теперь жители микрорайона могут безопасно по нему ходить. Автобусный парк общественного транспорта обновлен почти полностью. Больше нет этих ужасных старых автобусов с вонючими выхлопными газами. Я завезла в Печорск станции электрозарядок и пустила по городу электробусы. Лев мне сильно помогает, хоть и остается лишь местным бизнесменом. Он решил больше не идти в политику. Даже не знаю, как бы я справилась без Быстрицкого. Все-таки многого я в Печорске не знала. С Алиной Лев развелся сразу, как и обещал. Отдал ей дом, квартиру в Испании, сеть итальянских ресторанов и вроде что-то еще. Я думала, она будет портить нам жизнь, раздавать интервью, поливать меня грязью за то, что разбила их крепкую и счастливую семью. Но ничего такого не было. Алина молчала. Мне иногда даже казалось, что Лев приплачивает ей за молчание. Но он это отрицал. А потом я случайно заметила Алину в одном из заведений, ужинающей с мужчиной. Было похоже, что у них свидание. Так что, возможно, она устроила свою личную жизнь, и ей было не до дрязг. Арсений жил со мной Львом, пока не окончил школу. Не могу сказать, что мы с ним стали большими друзьями. Он общался со мной вежливо, «здрасте, до свидания». И на этом все. Я тоже к нему не лезла и не старалась стать второй матерью или подругой. Мне хватало того, что между нами нет ни приязни и ссор. В целом он жил своей жизнью. Много времени проводил со Львом, навещал Алину и никогда никак не комментировал развод родителей в моем присутствии. После окончания школы Арсений поступил в престижный вуз в Москве и уехал. Лев купил ему квартиру в столице. В Печорск Арсений приезжает только на каникулы. А недавно у него появилась девушка. Время до свадьбы пролетает в суматохе и незаметно. Я каждый день куда-то езжу, с кем-то встречаюсь, что-то обсуждаю. Иногда Лев ездит со мной, но не всегда. В основном меня сопровождают мама, Лиза и Наташа. И вот наступает день Х. Мы со Львом ложимся спать в разных комнатах. А с самого утра ко мне приезжает команда визажистов и парикмахеров для сборов. Никогда бы не подумала, что собственная свадьба – это так волнительно. Я всегда считала себя уверенной в себе, но в этот день руки подрагивают, а сердце заходится быстрыми ударами. Когда уже все готово, гости сидят на своих местах, а папа заходит за мной в комнату, чтобы вывести к Льву, ожидающему у арки, я вовсе чувствую, что ноги подкашиваются. «Какая ты у меня красивая!» Папа аккуратно целует меня в щеку. «Горжусь тобой, Ирочка!» На глазах выступают слезы умиления. Подавляю их силой воли, потому что иначе испортится макияж, который мне так долго делали. Мы спускаемся на 1-й этаж, и под мою любимую песню «City of Stars» отец ведет меня мимо гостей к арке. А я никого не вижу и не замечаю, кроме Льва. Он стоит в черном костюме и белоснежной рубашке и не сводит с меня влюбленных глаз. Выездной регистратор произносит речь, спрашивает нас, согласны ли мы стать мужем и женой. И вот тут я все-таки не могу сдержать слезинку счастья. «Да, согласна», – отвечаю, чувствуя себя на седьмом небе. «Да, согласен», – отвечает Лев. «Мы надеваем кольца и под аплодисменты гостей целуемся». «Совершенно точно нет дня счастливее, чем день собственной свадьбы. Когда рядом все родные и любимые люди. Когда они радуются твоему счастью так же сильно, как и ты. Когда твой уже муж шепчет слова любви и не выпускает твою руку из своей. Но это сегодня, в день своей свадьбы, я думаю, что нет дня счастливее. Потом я пойму, что есть. День рождения твоего ребенка. Через 9 месяцев у нас со Львом родится дочь. Мы назовем ее Кристиной в честь моей мамы».